отпущу, дочери косичку отпущу. Из своих сетей ты беги, быстрая лисичка, убегай, девка от чертей. Ты беги, быстрая лисичка, убегай, девка от чертей. Глянь, они поднимают флаги, да все всерьез, с этим не играй. Их сердца пришлые варяги, да их язык азиатский край. Их сердца пришлые варяги, их язык азиатский край. Брешут псы городской управы, ими здесь мечена земля. Над тобой бич родной державы, под ногой ловчая петля. Над тобой бич родной державы, под ногой ловчая петля. Я и сам дочка бесноватый, видишь, черт вьется у ноги. Вот ведь как ластится проклятый. Ну, давай, девочка, беги.